Глава 30. Екатерина, Энелия. Папа Крей заспорил с Эйравелем и вышел с ним разбираться на улице. Скорее всего, чтобы не волновать нас. Я подошла к окну и выглянула, рассматривая спорящих эльфов. «Сегодня на главной площади будет салют. Пойдешь со мной?» Ко мне подкрался Лука и замер над душой. «Нет, помолчи, я пытаюсь подслушать», — шикнула я, нахмурившись. «Читай по губам. Это сделать намного легче», — хохотнул наглец. «Не умею». «Смотри». Лука приблизился к стеклу, закрывая меня в коконе своих рук. Его лицо было слишком близко к моему. Я чувствовала возле уха горячее дыхание дракона и улавливала приятный запах, исходящий от мужчины. «Эйравель говорит, что нужно еще провести сеанс передачи магии, иначе паразитическая душа вернется и займет тело». «Чье тело?» Пробормотала я, неосознанно прижимаясь спиной к груди. «Не знаю. Твой папа отвечает, что тебе от этих сеансов все хуже и хуже. У тебя проблемы с желудком, перепады настроения. Слушай, ты не заразная?» Лука убрал руки и посмотрел на меня. «Да пошел ты!» Обиделась я и отвернулась, но дракон притянул к окну и снова обнял. «Шучу-шучу, капризуля!» Мужчина, прищурившись, продолжил читать по губам, а потом как-то очень внезапно замер. Рука на животе напряглась, и он внимательно заглянул в глаза. «Что?» Дракон медленно опустился на колено и, приложив ухо к животу, поводил ладонью. «Все сходится! Ты беременна!» «Что сходится?» Отошла подальше и скрестила руки на груди. «Симптомы, которые перечислил твой отец, и я услышал биение сердечка. Ты определенно беременна». «Энни, что он такое говорит?» Воскликнула мама, зашедшая на кухню. «Упс! Здрасте!» Лука начал пятиться под гневным взглядом женщины. Я ошеломленно перевела взгляд с мамы на Луку и обратно, потом посмотрела в окно на отца и Эйравеля. Покачнулась и грохнулась бы прямо на жесткий пол, но дракон успел подхватить меня. Пришла в себя уже на диване в гостиной. Надо мной стоял лекарь, убирал разные медицинские инструменты и общался с родителями. «Здравствуйте». Я поднялась на локтях и обвела комнату взглядом. Мама прижимала к груди платочек. Отцы хмуро сидели по креслам. Лука нашелся на подоконнике и выглядел самым расслабленным. «Ты вправду беременна, дочка?» — ответила эльфийка. «Не может такого быть! Я девственница вообще-то, а для беременности надо... В общем, надо!» Покраснела, пряча взгляд от отцов и Луки. «Совершенно точно. Вы беременны. Ошибки быть не может». «От кого?» — спросила я. «Это мы у тебя должны спросить», — хмыкнул папа Тай и приобнял маму. «Энни, не бойся, скажи нам правду. Мы тебя ругать не будем». «Это он? Он тебя обрюхатил?» — рыкнул папа Крей, ткнув в Луку. «У меня никого не было, пап! Я девственница! Проверьте еще раз!» Посмотрела на лекаря. «Я проверил два раза, вы беременны. Советую не напрягаться, больше отдыхать». Папа Равель вскочил и, поблагодарив лекаря, потянул его в прихожую. Мама подсела ко мне и обняла. «Не переживай, ускроем скромную свадьбу, пока живот еще не сильно вырос». «Дурдом какой-то! Вызовите нового лекаря! Этот некомпетентен! Я не беременна! Я не могу быть беременной! У меня никогда не было секса!» Рявкнула я, оттолкнув эльфийку. «Ну, хоть ты скажи, Лука!» Между нами ничего не было. Глухо поддакнул мужчина, задумчиво разглядывая меня. Вот видите, пригласите нового лекаря. Мой крик прервал стук в дверь. Мы с мамой вздрогнули. А только зашедший Равель пошел смотреть, кто к нам в столь поздний час. Через несколько минут в комнату зашли двое очень знакомых мужчин и брюнетка. Мама присела в реверансе, отцы и Лука склонили головы. Я непонимающе перевела взгляд с родителей на незнакомцев. «Нашлась, Катюша!» Выдохнула брюнетка и, подбежав, обняла. «Вы что-то путаете, я Энелия!» Пробормотала я, чувствуя некую связь с женщиной. «Раден, зови стражников. Семейство Мигрелас нужно допросить». Властно приказал один из зашедших мужчин. «Что? Нет, стойте!» Заорала я, выпутываясь из рук незнакомки, и покачнулась. «Мы все тебе объясним». Брюнетка придержала меня. «Отпустите ее, Ваше Величество! Энни беременна!» Вступился за меня Лука, обеспокоенно подходя к нам. Женщина прикрыла глаза и положила ладонь на живот. «Маленький ледяной лорд, какая прелесть!» Расплылась в улыбке девушка. «Не хочу тебя пугать, но если ему не помочь, ты потеряешь кроху. Уверена? Ты этого не хочешь? Я права?» «Не хочу», — пробормотала я, положив ладони поверх рук доброй женщины. «Так я и думала. Кстати, я Вера. Мы скоро подружимся». Она сверкнула голубым пламенем в глазах и пустила медленной струйкой ледяную магию. Пока я напитывалась чужой энергией и восстанавливалась, родители пытались договориться с мужчинами. Из разговоров я поняла, что в маленькой гостиной стоит сам властитель империи Шардис, а его жена делится со мной магией. С каждой минутой мне становилось лучше. Ушла тошнота, апатия, усталость. Живот перестал тянуть, и я смогла сама услышать сердцебиение плода. Изумленно уставилась на Веру. Она подмигнула и улыбнулась. «Ты его не чувствовала?» «Потому что он был очень слаб. Демоны хорошо развиваются на севере, и им нужна энергетика отца. Мы обязательно найдем Йорана, Кать. Обещаю. Мои мужья уже плывут к скалам». «Йорана?» — переспросила я, вспомнив свои сны. «Капитана?» «Да. Я Энелия. Энелия Мигрелас». Повторила, облизнув губы, и посмотрела на родителей. «Ты умерла в прошлой жизни. И бог Мимир вселил тебя в тело их дочери Энелии. Не знаю, как они заставили тебя забыть себя, но ты совершенно точно Катя». «Пап!» Посмотрела на Крея. «Эйравель спас тебя и привез в бессознательном состоянии. Он рассказал, что долгое время жил на островах и знает, как вернуть нашу дочь. Нужно выгнать чужую душу из тела, тогда ты очнешься». «И вы поверили?» Разозлилась Вера и, развернувшись, подошла к рослому эльфу. «Она вернулась к нам? Вашей Кати нет, только наша дочь, Энелия!» Повысил голос папа. «Почему вы сбежали из Авила?» — спросил сурово Шатен. «Это было условие Эйравеля. Король встретил на островах свою бывшую жену и передумал жениться на нашей дочери, чтобы королевская чета смогла жить и не оглядываться на прошлое. Мы должны уехать из Авила. Только тогда нам помогут вернуть дочь и оставят в покое». «Король хотел жениться?» — пробормотала, упав на диван. «Она поедет с нами на север. Дайрон проверит, что с ней сделал ваш Эйравель», — куда дел чужую душу и действительно ли Энелия вернулась, а вас ждет темница и суд в Авеле. Нет, у них маленький ребенок. Они нужны Лионелю, воскликнула я, обняв плачущую маму. Я поеду с вами, куда скажете, и пройду любые проверки, только оставьте их на свободе. Прошу вас, ваше величество. Они останутся в Шардисе под наблюдением, решил молчаливый правитель, сурово взглянув на родителей. Если Эйравель еще явится, вы должны оповестить Родена. Он оставит координаты. «Спасибо!» — пробормотала я, немного успокоившись. «Тогда поспешим. Нужно теплые вещи собрать. Там, куда мы идем, холодновато», — миролюбиво сказала Вера. «Энни!» — всхлипнула мама. «Не плачь, мам. С момента пробуждения я чувствовала, что живу чужой жизнью и должна разобраться во всем сама, найти ответы. Позвольте мне сопровождать ее. Чужая душа или нет, она моя дочь». Эльфийка развернулась к королеве. «Нет, мам, не стоит», остановила родительницу, покачав головой. «Но вдруг с тобой что-то случится? Ты одна в незнакомом месте, без родных». Всплеснула руками женщина. «Она именно из-за родных оказалась в таком состоянии. Забыла отца своего ребенка, забыла любимых. Только потому, что вы решили вернуть мертвую дочь». Бросилась на эльфийку Вера. «Вам Мимир дал второй шанс принять и обогреть чужую душу. Вот как вы поступили с даром. Уничтожили личность». Мама плакала, уткнувшись в грудь папы. Отцы молчали, лишь поджимали губы. Я же пятилась, смотря на разгорающийся конфликт. «Вера!» — рыкнул повелитель, останавливая разозленную жену. «Я поеду с Энни. Она знает меня, Лия. Посмотрю и напишу вам», — вставил Лука, привлекая к себе внимание. «Как зовут?» — спросил правитель. «Я граф Лука Артес, ваша милость». Мужчина расправил плечи и посмотрел с достоинством. «Сын герцога Ройсона?» — удивился Роден. «Да!» — кивнул дракон. «Пойдем, помогу собрать вещи и отвечу на вопросы. Их у тебя скопилось немерено, да?» Вера махнула рукой и потянула меня на второй этаж. Аринель справедливый. Проводив Мариласа, я вернулся к столу. Вновь посмотрел на шкатулку и, не раздумывая, открыл. Внутри был свиток и карандаш. Раскрыл листок. Кто-то рисовал меня, стоящего на палубе корабля. Почему-то решил, что это именно я, хотя на рисунке не видно полностью лица. Мужчина стоит в полоборота и смотрит на закат. Повертев в руках бумагу, вернул обратно находку и занялся рутиной. Неясное свечение из шкатулки привлекло внимание. Открыл и обнаружил перо. Покрутил в руках, не понимая значения. Очередное свечение, и появилась женская заколка для волос. «Кевин, найди Арину. Если она еще не успела переместиться, попроси зайти ко мне». Рявкнул я в сторону приемной, выуживая на этот раз бутон розы. Последней появилась чайная ложка. Не выдержав, схватил небольшой свиток и написал: «Прекрати безобразничать». «Принцесса уже на севере, ваше величество», — ответил секретарь. Отмахнулся от него и начал переписку с незнакомцем. Кажется, это был ребенок. Он огрызался и рисовал непонятные рожицы. Разозлившись на собственную глупость, вышел из кабинета и довольно долго не подходил к шкатулке. К вечеру вернулись Марилас с сыновьями. Они ездили по адресу семьи Мигрелас и встречались со старым графом. Все сходилось. Узнав о страшном горе, старик тяжело заболел. Семья же уехала из Авила, чтобы ничего не напоминало им о прошлом. Я их понимал. Потеря ребенка — тяжелое испытание для всех. Мы заперлись с побратимом в кабинете и пытались сопоставить полученные факты. Арина утверждает, что мы хотели жениться на невесте Йорана. Но я в упор не помню ее. Бормотал я, пока Марилас, как зверь в клетке, метался по кабинету и думал. «Жениться? После Лаури ты зарекся вступать в какие-либо отношения, заявив, что порог дворца больше не переступит ни одна эльфийка, тем более чья-то любовница или невеста?» Напомнил побратим на минутку, остановившись. «Это да. Наверное, что-то путает. Романтическая натура дочери хочет для нас с тобой счастья». Поддакнул, грустно улыбнувшись. «Она утонула, Ари! Это я совершенно точно помню. Она схватилась за канат, прикрепленный к одной из мачт. А когда случилось столкновение, мачта сломалась и утянула ее за борт». «Да, я видел, как ее утягивало». Снова согласился с Маром, но вот ничего по этому поводу не чувствовал. Даже жалости, не говоря уже о скорби или тоске. Ари винит Лаури. Но у нашей бывшей жены нет способности влиять на воспоминания. Она вообще ментальный инвалид. Ее Арина без раскрытой магии прочла в прошлом обороте. «Тут ты прав. Если кто-то истер наши воспоминания, это был очень сильный менталист». Марилас наконец-то сел на кресло и вытянул ноги. «Мы знаем только одного мага, который способен такое провернуть». «Не знаю, хочу ли я вспомнить ее. Нужно ли нам вспоминать? Ведь она умерла. Не хочу жить с чувством вины всю жизнь. Не хочу знать, любил ли я ее. Я 20 оборотов искал Эдит, 20 оборотов корил себя и мучился от неизвестности, что с ней и с Аринель». «Дождемся Дайрона, Ари!» Марилас поднялся и окинул меня долгим взглядом. «Иди!» Кивнул я. Побратим тихо вышел из кабинета, опять внимание привлекло неясное свечение. Резко открыл крышку и схватил письмо. «Не знаю, почему пишу тебе первый. Шкатулку действительно дал мне отец. Он нашел ее среди других артефактов. Не обижайся на глупую рожицу». Не обиделся, был занят. Тут же выхватил перо и написал ответ внизу листа. «Ты так и не представился». Написал полное имя, зачеркнул, задумался и вписал просто «Ари». «Приятно познакомиться, Ари, а я Энни». «И мне. Почему не спишь? Уже поздно». «Сегодня узнала кое-что. Отчего не спится? Ты, наверное, занят». «Я не буду отвлекать, просто написала извиниться». «Нет, не занят. Пиши еще». Быстро запихнул свиток и с нетерпением ожидал ответа. Я прождал целый час, держа в руках шкатулку. Почти потерял надежду, но Энни все-таки написала. «Скажи мне, Ари, ты счастлив?» Честно сказать, вопрос поставил меня в тупик. Первому встречному его не задают. Или я безнадежно отстал от общения с молодыми девушками. «А в чем выражается счастье?» Ответил и, схватив артефакт, вышел из кабинета. «В свободе выбора?» Энни вроде как ответила, но поставила вопрос, сомневаясь в собственных словах. «Тогда нет, я несчастлив». Решил не юлить, почему-то не хотел врать новой знакомой. «Сегодня я узнала, что беременна». Улыбнулся, вспоминая, когда мне сообщали такую прекрасную новость. Ощущал себя самым счастливым мужчиной, Казалось, земля уходит из-под ног и кружится голова. «Поздравляю. Дети — это самое великое благословение. Твои мужья должны быть счастливы», — написал, искренне радуясь за девушку. «Я потеряла их», — ответила Энни. «Мне жаль. Спокойной ночи, Ари. Встретимся во снах». Я перечитывал последнее сообщение от девушки довольно долго, пытаясь понять его. О каких снах она говорит? Неужели это та, кто снится мне каждую ночь? Вышел из покоев и ворвался к Марилосу. Тень не спал, ходил из стороны в сторону. Он изучил письмо, дрожащей рукой написал на листке «Катя» и вложил в шкатулку.